«Ну и куда тебе девать такого покалеченного?» — спросил меня Вега. «Копать ты не можешь, из ружья стрелять тоже. Готовить не требуется, так как едим только пайки. Бесполезные люди нам не нужны. Может, сам чего предложишь?» «Я бы в сталкеры пошел. Пусть меня научат», — ответил я знакомыми стихами. «В смысле, поиском артефактов хочу заняться». «Ну и кто с тобой нянчиться будет? Ты же группу будешь от поисков отвлекать. Бойцом ты не выглядишь, хоть мне и говорили, что ты на арене выступал. Как ты себе это представляешь? И какие у тебя есть навыки и знания, которые могут тебе помочь в поиске артефактов?» «Так как по профессии я электрик, а электричеством на вашей планете даже и не пахнет, то эти мои знания в данный момент бесполезны», — начал я прояснять ему мою ситуацию. «Но на корабле я изучил много информации об активации, ремонте и идентификации артефактов Джора». «Я в курсе, что ты выбил из хозяев эту информацию. Молодец. Теперь у нас много людей, хорошо разбирающихся в артефактах», — похвалил он меня. «Странно, что они вообще согласились ее предоставить». «Ничего удивительного. Они просто не собираются нас оставлять в живых», — усмехнулся я. «Ты же не думаешь, что они за 20 артефактов на самом деле вывезут кого-либо с планеты? Координаты такого сокровища, как эта планета, нужно беречь». «Это мы уже поняли, почему больше 15 артефактов за раз не сдаем. Да и в последнее время их все меньше находят», — вздохнул он и подал мне мои бумагу и карандаши. «Это что? Остальные сказали, что ты их заказал на корабле». «Это нужно для записей. Ведь планшеты здесь не работают». Я продемонстрировал, как делаются записи. «Решил взять на всякий случай для заметок и схем поисков артефактов». «Такое в голову только дикому может прийти», — удивился Вега. «Рисовать палочкой буквы. Прям как совсем одичевший народ». «Я и есть дикий», — улыбнулся я. «У меня даже нейросети никогда не было». «А как ты тогда на арене Беркса завалил?» Еще больше удивился он. «С ним и моды никогда справиться не могли». «А ты не задумывался, почему меня даже калеку сюда прислали?» – спросил я. «Другие, насколько я видел, целые и здоровые». «Действительно интересно. Раньше такого не было», – ухмыльнулся Вега. «Может, объяснишь? Мне просто везет». «Видно, из-за этого меня выкупили ваши хозяева», – сказал я. «Поэтому для проверки добавь меня в самую невезучую поисковую звезду на время. В поселке я на самом деле мало чем смогу помочь». «Везучий, говоришь? Вот сейчас и проверим. Вторая группа через час выходит на поиски», — начал рассказывать Вега. «Ты пойдешь с ними, но охранять тебя никто не будет, чтобы не отвлекаться от своих прямых обязанностей. Если хотя бы не сдохнешь, будем думать, как с тобой работать. Сет, проводи его к Личу в команду и скажи Рига, чтобы не занимался его охраной. Так нужно». Пока мы с Сетом шли к отряду сталкеров, я поинтересовался, откуда у них электрическое освещение на планете, где электроника выгорает за сутки. Он разъяснил, что это артефакты, которые оставили для охраны поселка и ночного освещения. Почему сами артефакты не сгорают, хотя явно тоже электронные, неизвестно. Ночное нападение на меня произошло из-за того, что один из артефактов, тот, что отпугивал животных, разрядился. Тогда я спросил, что решили насчет ножей, ведь артефакт может еще когда-нибудь разрядиться, да и мне в походе не повредит. На что он ответил: кому надо, тому выдадут, не каждый умеет пользоваться ножом. А у звезд снаряжение разнообразное, подбирается индивидуально, по способностям. Когда мы вошли в одно из зданий, Сет познакомил меня со звездой сталкеров. Рига – боец, Лич – глава отряда, Мосс и Крис – остальные сталкеры. Пятый – Тафф. Недавно погиб от какой-то лесной твари по дороге с раскопок. Меня он представил под именем Динолог, я его поправил, попросил называть просто Лок. Он рассказал звезде сталкеров, что меня к ним представили временно, на испытательный срок, поэтому охранять меня не требуется, и нужно это для проверки моих способностей. «Мы скоро выходим», — сказал Лич, когда Сет ушел. «Вне лагеря мы пробудем весь день, поэтому быстро собирай то, что тебе нужно. Оружие, еду, инструменты и так далее». «Возьму только рюкзак под артефакты», — решил подшутить я над ним. «Для начала хватит, а в следующий раз что-нибудь еще возьму, если понадобится». «Мы вообще-то весь день там пробудем, и не на курорт едем», — начал отчитывать меня Лич, охреневающий от клоуна, которого ему подсунули. «Из чего ты взял, что мы вообще найдем там артефакты сегодня? Тем более целый рюкзак». «А как часто попадаются артефакты?» – спросил я. «Мы за последние 3 месяца нашли один», – ответил он. «Значит, рюкзачок возьмем поменьше», – продолжил подтрунивать я. «Ну смотри, твоя жизнь тебе решать», – усмехнулся Лич и стал дальше упаковывать свои вещи в рюкзак. Я, узнав, где выдают все необходимое, сходил за рюкзачком. Вернувшись, дождался, когда отряд соберется, и мы вышли из лагеря. Звезда быстро направилась в известном одно ей направлении. Я еле успевал за ними и по пути лихорадочно придумывал способ, как использовать мою везучесть в поисках артефактов. Для начала решил пособирать камней. Одновременно с этим мысленно собираю все, что находится рядом со мной. Листья, траву, ветки, комки земли, камни, которые я не собирался поднимать. И если чувствую, что от очередного виртуального барахла настроение мое немного повышается, значит, это с большой вероятностью артефакт. Звезда останавливалась в пути всего один раз, когда я кинулся в сторону подбирать первый камень. Увидев, что это не артефакты, перестала обращать на меня какое-либо внимание. Избегать опасности мне помогала все та же везучесть. Первый артефакт попался на 7-м камне. Он был припорошен прелой листвой. Я его узнал. Это оказалась батарейка, в смысле энергетический элемент. Я положил ее на дно своего рюкзачка, под камни. Пока добрались до места поисков, в рюкзаке у меня накопилось 20 с чем-то камней и добавилось еще пара неизвестных артефактов. Наконец, Лич скомандовал отдых 20 минут. Затем работа. Я сначала не понял, где будет происходить поиск артефактов, но, приглядевшись повнимательнее, заметил, что местность была явно искусственно выровнена. В некоторых местах были видны места раскопок, слабо замаскированных. Пока звезда разогревала пайки, Лич подошел ко мне и поинтересовался, много ли камней я насобирал. Я раскрыл перед ним рюкзак с камнями. Он хмыкнул и пошел обратно обедать. Видно, я совсем упал в его глазах, чего я, собственно, и добивался. Не люблю, когда над душой стоят, сосредоточиться не дают. Пока отдыхал, я прорабатывал способ углубленного сканирования, мысленно представляя, как откапываю артефакты с различных глубин. Скорость передвижения при таком сканировании должна была упасть почти до нуля. Наиболее эффективная глубина оказалась примерно 1 метр. Я сначала побродил по местам раскопок с поверхностным сканированием в надежде по-быстрому найти еще артефактов. Не зря же они здесь копают. Видно, место хлебное. После 2 часов бесплодных поисков сменил метод сканирования на углубленный. Из-за очень низкой скорости стал сканировать пятачки в разных местах, наугад, чтобы охватить побольше территории. И уже через час обнаружил один на глубине примерно 0.5 метра. Заполнив место, я продолжил поиски, так как откопать одной рукой было проблематично. Да и вроде как нечем. Через 2 часа, заметив, что сталкеры собираются обратно, я поинтересовался их результатами. Лич, усмехнувшись, сказал, что, как и у меня, только без камней. Я сразу понял, что споемся, раз чувство юмора у командира есть. Я сказал ему, что один артефакт нашелся на глубине примерно 0.5 метра, но откапывать придется им, потому что у меня всего 1 рука, да и лопату не взял. Лич сначала не поверил мне, но потом согласился проверить только 1 раз, и я указал им место, где копать. Выкопав непонятную палочку зеленого цвета, он сообщил мне, что я принят к ним в отряд. После этого спросил, где здесь еще закопаны артефакты? На что я ответил, что больше пока не находил, и можно собираться домой. Обратно шли уже не спеша и по пути беседовали. Времени было с запасом. «Ты не голоден?» – обеспокоился моим самочувствием Лич. «Все-таки весь день не ел». «Да я вообще могу очень долго не есть», – ответил я. «Правда, я еще не проверял, насколько долго, но 2 месяца точно. Есть специальная методика, по которой можно этому научиться». «И долго этому обучаться?» – тут же спросил Риго. «И всем ли эта методика подойдет?» «Естественно, не всем. Но и способов в методике несколько. Самый быстрый занимает 1 месяц», – начал я рассказывать ему о методе, который испытал на себе. «При этом за тобой, возможно, придется ухаживать, так как ты станешь очень плохо себя чувствовать. Более щадящий может занимать 1 год и более. Подробнее расскажу, когда будет много свободного времени, если интересно». «А зачем ты собирал камни по дороге?» – спросил Лич. «Вряд ли, чтобы меня разыграть. Ты хитрее, чем кажешься, на первый взгляд. Вон даже Криса смог обмануть, несмотря на несколько изученных им баз по психологии». «Таким способом можно настроить зрение на поиск предметов определенных форм», сказал я и спросил. «А что за фильтр во фляжках и как его использовать?» «Это уловитель влаги из воздуха», с усмешкой ответил Лич, продемонстрировав мне его работу. «Он необходим в дальних походах, если рядом нет источников воды. За ночь до половины фляги набирается». «А ты как узнал, что артефакт там есть?» – спросил меня Мосс. «Он же был глубоко, и увидеть его ты никак не мог». «Ну, не зря же меня сюда привезли, даже калеку», – стал отмазываться я, лихорадочно придумывая что-либо поправдоподобней. Затем решил не париться. «У каждого есть секреты. У меня вот такой. Главное, что я их могу находить. А как – неважно». Дальше по пути узнал у них, что оружие здесь используется пневматическое. С местным населением встречаются редко, но всегда с перестрелкой. Показали по дороге несколько опасных растений. Удивились, что ни одного нападения хищников почему-то не было. Я сказал, что я тут ни при чем, скорее всего, совпадение. Узнал, почему они только пайки едят, а не охотятся для пропитания. Оказывается, были попытки есть местную фауну, но неудачные. К тому же охотники гибли чаще сталкеров. Выяснил даже, куда девают женщин. Оказалось, им дают неделю на выбор супруга. Не определившимся, есть и такие, пользуются в порядке очереди холостяки. Добравшись до лагеря, пошли отчитываться к Веге. «Вот, это Лок помог ее найти», – продемонстрировал Лич палочку и рассказал, как прошла вылазка. «Мне достаточно того, что ты вообще выжил», – сказал мне Вега. «Хотя с артефактом результат намного эффектней». «А так?» – спросил я у него, выложив камни из рюкзака на стоящий недалеко стол. «Красиво?» «Все шутишь», – усмехнулся Вега. «Зачем ты вообще их собирал, если они нужны были тебе только для настройки зрения?» «В каждой шутке есть доля шутки», – сказал я и разгреб кучу камней. Так, чтобы он разглядел среди них еще три артефакта. Я их нашел по дороге на раскопки. «Шутка в шутке», – восхитился Крис. «Давно такого не видел». «Четыре артефакта за один безнадежный поход? Ну ты монстр!» – воскликнул сильно возбужденный увиденным Вега. «Да тобой можно все отряды сталкеров заменить». «Не все так радужно», – возразил я. «За все нужно платить». «Это ты о чем?» – настороженно спросил Вега. «Я завтра или вообще несколько дней не смогу никуда пойти», – устало объяснил я. «Будет откат за везение». «Не страшно», – успокоился он. «Отдыхай сколько хочешь. Ты и так уже много сделал». «Может, что еще нужно?» – спросил меня Крис. «Алкоголь и бабы помогут унять боль». «Наркотиками не балуюсь, да и платить все равно чем-то надо», – грустно произнес я. «Пусть это будет боль. Она привычней». «Тогда женщины», – настаивал Крис. «Воспитание не позволяет ими пользоваться», – отказался я. «Лучше просто отлежусь». «Из благородных», – покивал Вега, кося взглядом на Моза. «Все может быть», – ответил я. «История моих дальних предков мне неизвестна». «Хорошо. Жить будешь в доме второй звезды», – подытожил Вега. «Иди заселяйся. Сету спросишь, если что потребуется из вещей». Так я обрел свой дом, где живет уже мой отряд. Познакомились с женами Лича и Рига. Мне показали, где и что находится, а также мою кровать. Артефакты освещения, внешние многогранные шары попадались часто, поэтому были в каждом доме археологов. Лич продемонстрировал мне неизвестный для меня артефакт направленного освещения, вроде фонарика. Он выглядел как небольшой цилиндр с небольшими загогулинами и больше был похож на рукоятку какого-нибудь джедайского меча. Продемонстрировав, как его активировать, сказал, что такие тоже довольно часто попадаются, но их берегут для поиска в пещерах и руинах, а также для ночной охраны. Я поинтересовался у Лича, есть ли возможность получить такой в личную собственность. Мне показалось, что его, возможно, неправильно используют. Вдруг это на самом деле лазерный меч? Лич сначала отшутился, сказал, что я сам такой найду с моей-то везучестью, на что я парировал, что вдруг мне будут попадаться только другие. Тогда он спросит завтра у Веги, а так как в запасе их хватает, то вряд ли он откажет. Дальше был ужин и сон.